После ухода Константинова генерал стал задумчиво листать папку с материалами на трех кандидатов. Дерьма хватало на каждого, на всех поровну. Кто из них? Читая предвыборную листовку кандидата на губернаторский пост с простой русской фамилией Иванов, генерал хмыкнул. «Дорогие сограждане, родные мои земляки, выбирая нового губернатора, вы выбираете будущее своих детей. Вы устали от лживых заверений, будто те, кто хочет править вами, честны и бескорыстны. Вы знаете сами, никто не чист, никто не безгрешен. За каждым стоит криминальный капитал. А я, Вячеслав Иванов, не желаю вам врать. Я слишком уважаю и люблю вас, своих земляков. Да, за мной стоит и криминальный капитал в том числе. Но я использую его вполне сознательно. Я хочу вывести, наконец, теневую экономику на свет Божий. Пусть она работает на нас. Ни для кого не секрет, наш край давно уже находится в руках крупных криминальных структур. Воевать с ними значит проливать кровь и в итоге проигрывать. Пора, наконец, признать, только в союзе с ними мы сумеем превратить наш прекрасный край в Ниццу и Майами, сделать его крупнейшим и престижнейшим курортом мира. С нами Бог. Но ты даешь, комсомолец, развеселился генерал, глядя на фотографию кандидата. С фотографии радостно улыбалась круглая курносая физиономия. Ранняя лысина была прикрыта наискосок длинными светлыми прядями. Как моя дочка называет такую прическу? Внутренним заемом, что ли? Вспомнил генерал и развеселился еще больше. Дождь лил целый день. Внизу у хозяйки кричало радио, и Маша слышала уже в третий раз, что в Москве 30 градусов жары, безоблачно и сухо. В березках земляника поспела, грустно думала она. Мама варенье варит, а я сижу здесь в чужих четырех стенах и даже читать не могу. Так орет радио. Неужели не надоедает слушать с утра до вечера про памперсы, сникерсы и про чеченских террористов? А скоро она включит телевизор, начнутся сериалы. Она опять постучит мне в дверь и позовет смотреть. Она не представляет, как можно не смотреть сериалы. К вечеру проспится ее сынок, к нему опять явятся гости. И ради этих радостей стоило врать родителям. Они с таким трудом наскребли мне денег на дорогу, хотели, чтобы отдохнула девочка. Маша была поздним, единственным, балованным ребенком. Мама родила ее в 40, папе тогда уже стукнуло 48. Родители дрожали над ней, не давали шага ступить самостоятельно. С раннего детства Маша мечтала стать балериной, как мама. Но родители были категорически против. «Ты можешь танцевать сколько угодно для себя, но ты должна иметь в руках серьезную профессию. Балетная среда тебя сожрет, ты же не умеешь за себя постоять». Маша не понимала, почему мама считает свою балетную среду такой прожорливой. Однако привыкла верить маме на слово и решила, если нельзя балериной, тогда искусствоведом, как папы. Но родители опять не согласились. «Посмотри, в какой нищете мы живем. По моим учебникам учатся студенты Европы и Америки. А я не могу купить жене и дочери приличные сапоги», — грустно вздыхал папа. «Искусство может стать для тебя чем-то вроде хобби, но профессией никогда», — вторила ему мама. «Пожалуйста, становись юристом, врачом, бухгалтером. Тогда у тебя кусок хлеба и нормальная, сытая, спокойная жизнь всегда будет». После 10 класса Маша потихоньку от родителей подала документы в театральное училище имени Щепкина при Малом театре, прошла все туры творческого конкурса, сдала экзамены на отлично и была принята. Родители отнеслись к этому как к трагедии. «Копейки!» — патетически восклицал папа, расхаживая по крошечной кухне. «Жалкие гроши! И абсолютная рабская зависимость от милости его величества режиссера. Никакой стабильности! Сегодня ты можешь стать звездой, но завтра о тебе даже не вспомнят. «А знаешь, как страшно стареть и переходить в другое амплуа?» — спрашивала мама и делала безнадежные глаза. «Хорошо, если позволят перейти. А могут вообще засыпать нафталином». Маша смиренно кивала, понимая, что все эти возгласы — ерунда. В глубине души мама и папа гордятся ею. Щепкинское училище — далеко не худшее учебное заведение, и конкурс огромный — 600 человек на место. Маша поступила сразу, с первой попытки, без всякого блата. Ну, как же не гордиться? «Наверное, зря я наврала им про Севастополь», — грустно подумала она, но выхода у меня не было. Они видели Саню, он им не понравился. Мама скривила рот в неприятной улыбке и заметила, что я, оказывается, еще совсем маленькая, в куклы не наигралась. Саня был первым красавцем курса и никакими иными достоинствами не обладал. В основе Машиной влюбленности лежало всего лишь бабское глупое тщеславие. И мама совершенно точно определила это как игру в куклы. К радионовостям прибавились судорожные телевизионные всхлипы очередной дикой розы, но все заглушил хриплый голос приблотненного эстрадника, несущийся из кассетника со двора. К хозяйкиному сыну опять пришли друзья. От дикого звукового винегрета у Маши разболелась голова. «Надо пойти в аптеку и купить затычки для ушей, иначе я здесь умом тронусь», — простонала она про себя и сунула ноги в тапочки. «Заодно зайду на переговорный пункт, попробую позвонить домой. Вдруг родители приехали с дачи. Я, конечно, сделаю вид, будто звоню из Севастополя. Рассказывать им ничего не стану. Просто хочется услышать их голоса». Был ранний вечер, дождь кончился. Когда Маша проходила через двор, пьяная компания хозяйкиного сына что-то заорала ей вслед. Она быстро выскочила за калитку. Аптека оказалась закрытой. К переговорному пункту пришлось идти через набережную. После дождя толпы отдыхающих высыпали подышать чистым, влажным вечерним воздухом. Маша шла очень быстро, чуть не сшибая неспешных гуляющих. Какой-то молодой кавказец со смехом растопырил руки ей навстречу, пытаясь поймать ее, но Маша, крикнув ему «Уйди, дурак!», прошмыгнула мимо и тут же подумала: «Какая же я здесь стала грубая!» Дома никто не отвечал, родители с дачи не приехали. Маша стала размышлять, стоя в будке с горстью жетонов на ладони, кому бы еще позвонить. Но тут же вспомнила, что свою записную книжку оставила дома в Москве. Назад спешить не хотелось. После дождя было приятно пройти по набережной через сквер. В конце концов, почему я должна бегать, как затравленный заяц? Надоело, решила Маша и побрела не спеша. Из коммерческих ларьков, из открытых дверей баров и ресторанов неслась оглушительная музыкальная какофония. Женский визг, мат, звон посуды. Приличной семейной публики становилось все меньше. В сквере было темно, уже смеркалось, а фонари еще не зажглись. «Девушка, можно вас на минутку?» — услышала Маша за спиной голос, как только свернула на пустынную улицу, тянувшуюся вдоль сквера. Не оборачиваясь, она прибавила шагу. Ее тут же догнали два пьяненьких весельчака в цветастых рубашках и приспущенных широких штанах. Поравнявшись, они ловко ухватили ее за руки с обеих сторон. «Куда это мы так спешим, птичка?» Маша дернулась, пытаясь вырвать руки, но держали ее очень крепко. «Отпустите меня! Я сейчас закричу!» — спокойно сказала она. «Кричи!» — разрешили весельчаки. «Помогите!» — крикнула Маша во все горло. «Сейчас поможем!» — пообещали весельчаки. И, приподняв Машу над асфальтом за локти, быстро потащили по улице. Маша попыталась извернуться, вмазать кому-нибудь из них пяткой в пах. Не получилось. «Мамочка, что же мне делать? Куда они меня тащат? Почему здесь нет ни одного милиционера? Саня говорил, что здесь даже военные патрули ходят по улицам вечером. Где вы, патрули, миленькие? Появитесь, помогите мне, пожалуйста», — пронеслось у нее в голове. Еще раз набрав побольше воздуха, она завопила изо всех сил: «Помогите!» «Слышь ты, не ори в натуре. мирно посоветовал один из тащивших. «А то мы ведь и заткнуть можем». Вдруг раздался визг тормозов. Прямо на тротуар перед ними въехала черная «Тойота». Из нее вышел высокий, очень прямой господин с совершенно седыми волосами. «Отпустите девочку», — тихо сказал он, и руки весельчаков разжались, как по волшебству. Маша, не задумываясь, бросилась на утюг. Весельчаков и след простыл. «Тойота» развернулась и медленно двинулась за Машей вдоль кромки тротуара. Чуть отдышавшись, Маша пошла спокойней. Седовласый господин высунулся из окошка и приветливо улыбнулся. «Садитесь, барышня, я вас подвезу». «Спасибо, я сама, мне близко». «Сделайте милость, барышня, садитесь. Честное слово, не лучшее место и не лучшее время для одиноких прогулок». И тут же, как бы в подтверждение его слов, из-за угла вывалилась пьяная компания. Маша остановилась в нерешительности. Он вышел из машины и открыл заднюю дверцу. В машине еле слышно играла музыка. Бархатный голос Элвиса Пресли пел «Люби меня нежней». Пахло в салоне хорошим мужским одеколоном. Маша прошмыгнула на заднее сиденье, и впервые за эти дни вдруг стало спокойно, не противно и не страшно. «Меня зовут Вадим Николаевич, а вас?» «Маша». «Куда вас отвезти, Машенька?» «Студенческая, дом 8, за санаторием «Солнечный берег». «Вы отдыхаете одна?» «Нет, то есть пока одна. Завтра ко мне приезжает жених рано утром». «Жених? Ну и славно. Барышне нельзя отдыхать здесь одной. Вы из Москвы, Машенька?» «Да, как вы догадались. У вас московская речь». Через 5 минут он остановил машину у калитки на Студенческой улице. «Вадим Николаевич», — нерешительно попросила Маша, — «вы не могли бы постоять здесь у калитки еще 5 минут? Там пьянка во дворе, а умывальник прямо возле стола, где пьют. Я быстренько умоюсь, пусть они видят, что вы смотрите. Тогда не пристанут». «Машенька, я, конечно, подожду с удовольствием, но в таком случае не лучше бы вам просто собрать быстро вещи и переехать куда-нибудь до приезда вашего жениха. Не опасно ли вам ночевать здесь?» Из глубины двора раздавались пьяные вопли, заглушавшие песенку группы «Нана» «Моя малышка». Пьяные мужские голоса подпевали в разнобой, перемежая слова песни веселым матом. «Лучше бы переехать, да некуда», — пробормотала Маша с дурацкой усмешкой. «Хозяйка деньги взяла вперед, спасибо. Всего доброго». Она вошла во двор, чувствуя затылком его взгляд. Машина отъехала от калитки. 10 минут после того, как Маша умылась, почистила зубы и поднялась в свою комнатку. Несмотря на духоту, он разжег камин, уселся в кресло и уставился на огонь, морщась от сухого жара и изредка лениво поправляя кочергой поленья. Мягко, сосредоточенно скользили змейки пламени, перешептывались и приплясывали быстрые яркие язычки. В доме было темно и тихо. В последние 10 месяцев он не включал телевизор. Редкими свободными и одинокими вечерами сидел у камина, смотрел на огонь и думал. Он не включал телевизор, потому что на экране то и дело мелькали кадры чеченской хроники. Растерзанные трупы детей и женщин, замученные жесткие лица русских мальчиков в военной форме, новобранцев, обреченных стать пушечным мясом. Он считал себя, если не виноватым, то причастным к этому бесконечному кошмару и уже не пытался оправдаться перед самим собой. 1.5 года назад Вадима Николаевича Ревенко, лучшего хирурга областной больницы, подняли ночью с постели и под дулом автомата повезли через границу в горное селение. Он должен был прооперировать 3 раненых. Он мгновенно понял, кто они, эти раненые. Но они умирали, и он стал спасать их. Себя, конечно, тоже. Он не отходил от операционного стола сутками. В фельдшерском пункте горного села устроили нечто вроде полевого госпиталя. В распоряжении Вадима Николаевича был только местный фельдшер-абхазец. Для своих раненых бандиты не жалели ничего. Доставали дорогие лекарства, американские шовные и перевязочные материалы, немецкие хирургические инструменты и щедро оплачивали услуги лучшего хирурга Вадима Николаевича Ревенко. Возвращаясь домой, он включал телевизор и видел фотографии тех, кого только что спас. Они были объявлены в розыск, за каждым тянулся кровавый след расстрелянных заложников, растерзанных пленных российских солдат, терактов. Город, в котором он родился и вырос, был областным центром российского Причерноморья, знаменитым курортом. Благополучие и процветание края держалось на нескольких крупных мафиозных группировках, то враждующих, то мирящихся. Мафии разделялись по национальному признаку. В городе, кроме русских и украинцев, жило несколько кавказских народов, и доктор с детства знал два кавказских языка. Он привык лечить всех без разбора. Не имело значения, кто лег к нему на операционный стол, добропорядочный гражданин, секретарь райкома партии, рыночный торговец или крупный уголовный авторитет. Если в благодарность за удачную операцию ему дарили дорогие подарки или давали деньги в конверте, он не отказывался. Он знал, что его труд стоит очень дорого, а на больничную зарплату прожить невозможно. Тот, кто мог и считал нужным платить, платил. А кто не мог, того Ревенко оперировал бесплатно, и качество операции от этого не менялось. Его руки были для всех одинаковы. И для крестных отцов местных мафий, и для полунищих старушек, и для глав городской и областной администрации. Теперь он оперировал еще и чеченских бандитов, которые прятались здесь, в горах. Когда за ним приезжали во второй, в третий, в десятый раз, он уже безо всякого насилия садился в машину и отправлялся спасать раненых. Эти истекающие кровью, полумертвые, гангренозные, завшивленные чеченцы стали для него просто больными, которых надо лечить. Каждый раз, борясь за жизнь очередного полевого командира или рядового боевика, он не мог потом пойти и донести на него, хотя понимал, как только этот больной встанет на ноги, он опять начнет убивать, взрывать и брать заложников. Да и куда он мог сунуться со своей информацией? Он знал, местная милиция куплена с потрохами, в местном ФСБ каждый второй получает чеченские деньги, наверняка в Москве их получает каждый пятый. Где гарантия, что со своей информацией он не попадет именно к этому пятому? Через 3 месяца он все-таки попытался улететь в Москву, сославшись на международную конференцию по экстренной хирургии, на которую получил официальное приглашение. В местном аэропорту к нему подошли двое, спереди и сзади вплотную. Стоявший сзади держал под курткой пистолет, дуло уперлось Вадиму Николаевичу в спину. Тот, что оказался спереди, глядел ему в глаза и дышал в лицо запахом табака и шашлыка. «Не надо тебе лететь в Москву, доктор. Ты здесь очень нужен», — произнес он тихо и ласково по-абхазски. В тот момент в душе его щелкнул и бешено застучал часовой механизм взрывного устройства. Он понял, что рано или поздно это устройство сработает. Остановить, отключить его уже невозможно.